Глава 32. Олеся. Руслан так и не ответил на мое сообщение, а это могло означать только одно – он не нашел себе оправданий. Возвращаться в школу не хотелось совсем, но зимние каникулы стремительно приближались к своему завершению. Отъезд из бабушкиного дома я тоже оттягивала до последнего. В итоге прибыла в день начала учебы, забежала в комнату, чтобы оставить вещи и переодеться в форму. Кляла себя, на чем свет стоит, что трусость не дала приехать вовремя. Уже мчалась на всех парах в учебный корпус, силясь успеть к первому уроку. Но, видимо, не суждено мне было попасть на него. А все потому, что с разбега врезалась в парня. И не в какого-то там безымянного, нет, в конкретного парня по имени Руслан. Вытаращила на него перепуганные глаза и открыла в изумлении рот. Вот кого уж точно не хотела встретить. «Олеся!» — тихо сказал он, схватил меня и прижал к себе. «Я уж думал, что ты не приедешь». Я слегка растерялась и не сразу среагировала на нашу близость. Точнее, среагировала и еще как. Хотела прижаться к нему поближе и поцеловать, но вовремя вспомнила, что он предатель. Отстранила от себя его руки и отступила. Сжала губы и посмотрела на него. В его глазах плескалась печаль. И как бы мое сердце не рвалось к нему, чтобы эту печаль прогнать, я не дала себе и шага сделать. Уже хотела молча обойти его, но он преградил мне путь. Снова взглянула на него и столкнулась с упертым взглядом. Брови его были сведены к переносице, а губы сжаты в тонкую линию. Я вздохнула и, сложив руки на груди, скептически на него посмотрела. «И что тебе от меня нужно?» Я только вчера вечером смог добыть полное видео. То, что тебе прислала Вита, это смонтированные куски, причем очень некачественно. Возьми и посмотри. Я в удивлении подняла брови, но не стала выделываться и взяла его телефон. Запись действительно повторяла увиденное мной ранее. Вот только смысл менялся на противоположный. Теперь пришло мое время поджимать губы и виновато смотреть на Руслана. Теперь веришь? Угу. «Теперь понимаю, что должна была сразу тебе это показать и поговорить, но была так расстроена, что не в состоянии была здраво мыслить». Руслан первый сделал шаг ко мне и обнял. Он оторвал меня от земли и закружил. Я улыбнулась, глядя в его счастливые глаза, и он улыбнулся мне в ответ. И в это время меня оглушил его шепот: «Я люблю тебя». Мои глаза расширились от удивления. Нет, он, конечно же, писал уже об этом, но, во-первых, тогда я не знала, чему верить, а, во-вторых, прочитать в сообщении и услышать лично – это совсем разные вещи. Я не шучу, и это серьезно, и даже не мечтай от меня отделаться. Ты моя, и у меня на тебя большие долгосрочные планы, – сказал он, уже остановившись. Его глаза светились искренностью. Да у меня и так не возникало сомнения в его словах, ведь он буквально носил меня на руках. То есть меня ты посвящать в эти планы не собираешься? И мнения моего на них спросить не хочешь? Нет, — просто сказал он, пожав плечами. Всему свое время. Неинтересно жить, когда все знаешь наперед. Немного задумавшись, я все же кивнула, все еще продолжая улыбаться. С души будто камень свалился, когда я поняла, что все это было подстроено, что он меня тоже любит. Но в ту же секунду меня осенило, что сама еще не успела признаться в своих чувствах. Тянуть больше не было смысла, ведь он первый об этом сказал. «Знаешь, мне нужно что-то тебе сказать», — перестав улыбаться и опустив глаза, произнесла я. Почувствовала, как под моими руками плечи Руслана окаменели. Поджав губы, метнула быстрый взгляд на него и увидела, как он нервничает. «Я тоже тебя люблю». Причем уже очень давно. Если честно, то с первого взгляда, — говорила я, глядя на свои ноги. «Серьезно?» — недоверчиво спросил он. «Угу», — промычала я, не смело поднимая на него взгляд. Руслан самодовольно ухмылялся, как завоеватель, покоривший новую высоту. Он сразу потянулся ко мне, медленно, но верно приближаясь. Еще мгновение, и он коснулся моих губ своими. Этот поцелуй был тягучим, медленным, пропитанным нежностью и любовью. Теперь я точно знала, что это она. Взявшись за руки и счастливо улыбаясь, мы направились в класс сдаваться Ивану Егоровичу, чей урок так бессовестно прогуливали. Весна пролетела незаметно. Многое изменилось. В школе так уж точно. Я не скажу, что Руслан только и делал, что сидел около меня круглые сутки. Совсем нет. Его безумные вечеринки все так же процветали. Правда, теперь я знала, зачем он все это делает. Ну, кроме своей выгоды, конечно, было и то, что все начиналось от страшной скуки, царившей в стенах школы ранее. Так что, сыскав себе стабильный доход, парни еще и развлекались сами. Только вот прессинга больше не было совсем. Никакого буллинга в любом его проявлении не наблюдалось. А если и появлялся, то пресекался на корню. Меня жутко радовало такое положение вещей. Как вспомню, насколько сама страдала от общей неприязни, так не по себе становится. Но теперь учеба осталась позади, со всеми ее невзгодами. Экзамены тоже были удачно сданы. Это, конечно, отдельная история, как мы их сдавали. Даже не думала, что Диана окажется такой трусихой. Перед каждым экзаменом она сутки зубрила учебник, потом мучилась бессонницей. И в сам день экзамена выглядела не то чтобы прекрасно из-за бессонных ночей и нервов, а настроение ее было хуже некуда. Ей не нравилось все, начиная от ее внешнего вида, заканчивая тем, как на нее посмотрел Ефим. И все это прекращалось, когда экзамен заканчивался. Светясь от счастья после удачно написанного теста, она почти в припрыжку вылетала из кабинета. Тогда, ближайшую пару дней, она пребывала в хорошем настроении, пока не наступало время следующего, и все снова повторялось. Вадим над ней посмеивался и постоянно поддевал по этому поводу. Остальные на это не решались. Но теперь все наши мучения остались позади. Впереди был выпускной вечер. Причем все с нетерпением ждали неофициального вечера, который пройдет в стенах школы. Он был нужен только для получения аттестата, а вот вечеринки, которую организовал Руслан, как раз ждали все. В этот раз он решил особо не мудрить и устроить стандартную тусовку на кораблике. Все выпускники поддержали эту идею. Диана весь месяц в перерывах между экзаменами таскала меня по бутикам с целью выбрать лучшее выпускное платье. После долгих поисков она в итоге выбрала красивое белое платье в пол. Оно полностью было расшито мелкими камнями и переливалось при малейшем движении. Смотрелась она в нем умопомрачительно, как и в сотне остальных. Но главное, что она сама наконец осталась довольна. Меня же от этой заботы снова освободил дизайнер, который выбрал несколько вариантов. Среди них было невероятное бирюзовое платье с пышной юбкой чуть выше колен, и к нему в комплекте шли такого же цвета открытые босоножки. Мы поняли, что наши старания не прошли даром, когда увидели глаза парней, которые пришли сопровождать нас на выпускной. Руслан улыбался, когда я вышла из комнаты, а, окинув меня взглядом с ног до головы, слегка остолбенел. Глаза его расширились, брови подпрыгнули, а рот приоткрылся в изумлении. У Ефима была примерно такая же реакция. «Ого, ты восхитительно выглядишь!» — выдохнул Руслан. «Спасибо, и ты тоже!» — вернула комплимент. Руслан действительно очень хорошо выглядел. Он узнал заранее цвет моего платья и купил себе рубашку в цвет. Причем оттенок идеально совпал, и смотрелись мы вместе просто великолепно. «Готова отправиться тусить на всю ночь?» – спросил он, целуя меня в щеку. «Да, но сначала пойдем получим свои аттестаты», – ответила я и поцеловала Руслана в губы. На пороге мы встретили Вадима с Варей и всей гурьбой отправились в актовый зал. Там уже собралась большая половина класса. Учителя в торжественном волнении метались по сцене, заканчивая последнее приготовление. И как только все выпускники прибыли на место, началась официальная часть сегодняшнего вечера. Дорогие мои выпускники, сегодня вы вступаете во взрослую жизнь. Теперь уже вы не школьники и не дети. С этого дня наши дороги расходятся. Я хочу вам пожелать, чтобы этот путь был прямым, без лишних кочек и падений. Пусть то, что вы выбрали, окажется правильным и достойным решением. произнесла Татьяна Николаевна. «И сейчас наступил самый важный момент. Я вручу вам аттестат зрелости, ваш первый документ об образовании. Начнем, пожалуй, по традиции с медалистов. У нас их в этом году много. Спасибо, ребята, что постарались», сказала Лариса Анатольевна, присоединившись к директору. Она передавала документы Татьяне Николаевне и вызывала, а директриса уже лично вручала нам аттестаты и медали. Мы аплодировали нашим одноклассникам. Среди них была и Диана, которая не зря так рьяно готовилась к экзаменам. «Олеся Леонидова», – вскоре произнесла учительница и мое имя. «Еще одна наша золотая медаль». «Поздравляю», – сказала директриса, пожимая мою руку и передавая аттестат и коробочку с медалью. «Спасибо», – ответила я, принимая поздравления с улыбкой. «Руслан Мирошин», – прозвучало следом. Не успела я еще дойти до своего места. Мой парень, сверкая нахальной улыбкой, быстрым шагом поспешил на сцену, желая поскорее сбежать из этих стен. И так же стремительно, неся долгожданный документ, он вернулся к нам. Схватил меня за руку и потащил на выход. Я, собственно, и не сопротивлялась, ведь мы заранее обо всем договорились. Нам нужно было первыми попасть на пристань, чтобы проверить, все ли готово к празднику. К тому же нам не терпелось начать отмечать окончание школы. Вскоре мы уже были на месте. Там нас ждал прогулочный кораблик, готовый вместить в себя всех одноклассников. На борту уже настраивал аппаратуру диджей. Ведущий тоже был на месте и готов начинать. Мы прошлись по палубе, оценивая украшения и выбирая самый удобный столик. «Потанцуешь со мной?» – спросил Руслан. «Сейчас?» – посмотрела на него удивленно. «Музыки ведь нет!» Он демонстративно поднял руку и щелкнул пальцами. В этот же момент зазвучала красивая музыка, а Руслан притянул меня к себе, начиная покачиваться в такт. Я только рассмеялась тому, какой он все-таки предусмотрительный. Осмотрелась и увидела, как ребята тоже потащили девочек танцевать. Закинула руки на плечи Руслану и стала перебирать пальцами волосы у него на затылке. Он сразу прикрыл глаза, чуть откинув голову. Я знала, что ему нравится, когда я так делаю. «Я с ума схожу, когда ты так делаешь», – прошептал он, подтверждая мои догадки. «А я схожу с ума всегда, когда ты рядом. Тебе и делать ничего не нужно», – произнесла в ответ. «Даже так?» – приподняв одну бровь, спросил он. Руслан склонился к моим губам и запечатлел на них длинный, тягуче-сладкий, разжигающий внизу живота пожар поцелуй. Он крепче прижал меня к себе, продолжая также неспешно покачиваться в такт музыки. Вся идиллия нарушилась, когда диджей следом включил зажигательный трек. Диана завизжала и вырвала меня из рук Руслана. «Это моя любимая песня», — сообщила она, понимая, что я недовольна ее вмешательством. «Конечно, они все твои любимые», — притворно хмурясь сказала я. «Нет, не все. Есть парочка, которые я терпеть не могу», — ответила она возмущенно. Мы обе рассмеялись, поднимая руки и двигаясь в такт ритмичной музыки. Вскоре на борт стали подниматься и остальные одноклассники, понемногу заполняя все пространство. В назначенное время кораблик отошел от берега и, сияя множеством огней в спускающихся на землю вечерних сумерках, поплыл по реке. Ведущий уже вовсю активизировался и развлекал народ. «Давайте дружно крикнем «Школа, прощай!»» – весело вещал он в микрофон. Нестройные ряды голосов закричали в ответ, повторяя слова. «А теперь взрослая жизнь! Мы идем!» Гул голосов раздался над темнеющей рекой, отправляя нас в светлое будущее. «Я хочу тебя украсть отсюда. Позволишь?» – за пару часов до рассвета спросил Руслан. «А как?» – удивленно взглянув на него, спросила я. Мы находились посреди реки и причаливать не собирались. Выпускники вовсю веселились, не собираясь еще расходиться по домам. Но я снова недооценила старания своего парня. Он подвел меня к борту судна, куда как раз в этот момент подплыла моторная лодка. «Вот так», – пожав плечами, показал он мне лодку. Руслан первым спрыгнул с кораблика, протягивая мне руки. Я, не раздумывая, нырнула в его объятия, махнув на прощание Диане, заметившей наш побег. Она послала мне воздушный поцелуй и стала показывать всякие неприличные жесты. Я даже вспыхнула от стыда и слегка занервничала. Но теплые руки Руслана, обнимавшие меня, снова успокоили. Совсем скоро мы причалили к берегу, где нас ждала машина с шашечкой такси. «Я хочу тебе кое-что показать», – тихо сказал он, усаживая меня в машину. Я думала, что нам предстоит дальний путь, но нет. Спустя несколько минут мы притормозили у высотного жилого комплекса. Взяв меня за руку, Руслан повел меня к ближайшему подъезду. Конечно, я понимала, что он ведет меня в какую-то квартиру, для чего тоже понимала. Я уже была готова перейти на новый уровень наших отношений, и выпускной для этого был как нельзя лучшим днем. В лифте он нажал на кнопку под номером 9, и он неспешно поднял нас туда. Двери открылись. Руслан достал из кармана брюк ключи и открыл одну из дверей. «Проходи, устала, наверное», – негромко сказал он. «Немного», – шепнула я в ответ, скидывая с уставших ног босоножки. Он сразу заулыбался, глядя на мое блаженствующее лицо. «Чья это квартира?» – спросила первое, что пришло на ум, чтобы отвлечь его от насмешек. «Моя», – ответил он, чем очень удивил. «Отец на окончание школы подарил. Я с ним, как ты знаешь, не особо в последние полгода общаюсь, но от этого подарка решил не отказываться». «Красивая», – только и сказала, осматриваясь вокруг. «На самом деле я не хочу здесь жить один, и надеюсь, что ты будешь не против переехать ко мне, когда поступим. Универ совсем рядом», – ошарашил он меня. «Я пока не знаю», – ответила, поджимая губы. «Но я тебя не тороплю, просто знай, что я жду», – сказал он тихо, приближаясь ко мне. Он снова обнял меня и поцеловал. И если этот поцелуй и начинался как целомудренный, то с каждой секундой все больше распалял нас. Забыв о смущении, я выдернула его рубашку из брюк и запустила ладони под нее, оглаживая плоский живот с чуть проступающими кубиками. Он на секунду оторвался от меня, тяжело дыша, и посмотрел в глаза. «Ты уверена?» Других слов нам было не нужно. Кивнула и завела руки за спину, чтобы потянуть вниз молнию, удерживавшую на мне платье. Спустя секунду оно упало к моим ногам. Я посмотрела на платье и перешагнула через него, поднимая взгляд на любимого, который в это время пожирал меня глазами. Он, не говоря ни слова, подхватил меня на руки и понес в комнату. Опустил на кровать и стал сам раздеваться. Оставшись в одном белье, нырнул ко мне, снова начиная меня целовать, погружая в пучину страсти и невыносимого томления. Уже спустя час мы сидели на кровати, глядя в окно на занимающийся рассвет. Наш первый общий рассвет. Я таяла в его объятиях от счастья, надеясь, что это действительно навсегда.